Глава седьмая. Барнаби сидел за своим столом в диспетчерской. Он отодвинул в сторону последнюю папку из «Транквиллады» и сосредоточился на кофе. Несколько минут назад ему сообщили из больницы, что состояние мистера Рейнбирда не изменилось, но он по-прежнему спокоен. В этом Барнаби сомневался. Сомневался довольно сильно. Если к Деннису Рейнберду возвратится память, то он не будет знать спокойствия, пока не поймают человека, убившего его мать. Барнаби был уверен, что знала она, то знает и он. А если помешательство не навсегда затмило его рассудок, то что воспрепятствует ему в любой момент заговорить? Поэтому у двери его палаты и даже у его кровати дежурят полицейские. Барнаби положил перед собой газетную вырезку со статьей расследования гибели миссис Трейс. Сейчас, когда он знал правду, он перечитал ее, припоминая свое прежнее впечатление, что в ней есть какая-то неувязка. Он был уверен, что теперь эта неувязка сразу бросится ему в глаза, но этого не произошло. Ну ладно, сегодня это уже не важно. Все вокруг него пребывало в движении, приглушенном, упорядоченном, но интенсивном. Телефон звонил почти без передышки. Флит-стрит и BBC требовали новостей. Общественность еще не просили о содействии, однако некоторые ее представители, несомненно желавшие сыграть в этих драматических событиях определенную роль, звонили в частном порядке, высказывали свои мысли и соображения. Бумаги громоздились целыми кипами. Любая мельчайшая подробность заносилась на отдельную карточку, и те из них, которые еще не были помещены в специальную картотеку, кружили между столами, словно почтовые голуби. Результаты исследований немедленно заносились в общую базу данных. На стене над головой Барнаби висел большой крупного масштаба план деревни. Один из мониторов показывал, как репортер местного телевидения берет интервью у миссис Суини, а в другом выступал мистер Фентон, старший компаньон в похоронном бюро Брауна, утешение в час несгоды. Полиция опрашивала жителей деревни об их местопребывании между 3 и 5 часами вечера. Проводились все обычные процедуры. Все было как всегда, и Барнаби не хотел отвлекаться от своих размышлений. Подозреваемых было всего 5. Он решил сразу исключить Генри Трейса, а у Лесситера было алиби. И эти 5 танцевали у него перед глазами мучительную медленную павану. Где бы он ни был, с кем бы он ни был, что бы он ни делал, танец продолжался. Он допил кофе, и из кружки на него смотрели знакомые лягушачьи глаза. Было уже почти 9 вечера. Он решил заказать ужин из китайского ресторана. Фасолевую похлебку с имбирем, креветки с кисло-сладким соусом, рисовые рулетики, глазированные яблоки. И уже отправил свой заказ, когда зазвонил телефон. «Вас спрашивает миссис Куайн, сэр». Она звонит из телефонной будки. «Вас переключить?» «Да, пожалуйста». «Миссис Куайн? Алло, что происходит?» «Тот парень полицейский из фургона передал вам то, что я говорила?» «Про этого Лейси?» «Да, передал». «Тогда почему он еще бродит по деревне?» «Нас всех должны перерезать, чтобы вы подняли свои задницы и что-нибудь сделали. Я же видела, как он с наглым видом заходил в этот дом». «Мы тоже». Барнаби замолчал. Рядом с ним звонили телефоны, стучала пишущая машинка. На улице набирал скорость автомобиль. Он не слышал ничего из этого. Все его внимание привлекла одна единственная подробность. Были только он, телефон и миссис Куайн. В горле у него совсем пересохло, когда он спросил. «Вы говорите, он входил в дом?» «Я уже говорила, тому парню из фургона». Лейси прошел через изгородь по садовой дорожке к задней двери. На нем были старые джинсы и кепка. Я бы узнала его где угодно. «Во сколько это произошло?» «Ну, молодые врачи только что закончились, а пощекочи пузика еще не началось. Молодые врачи — австралийский телесериал, выходивший в 1976-83 годах. «Пощекочи пузико» — английская детская телепередача, выходившая в 1984-88 годах. Я пошла наверх заправить постели, оттуда я его и приметила. Из окна спальни Лайза Доун наливала себе чай. «Вот как», — сказал Барнаби, удивляясь собственному самообладанию. «Но сколько было времени?» «Было времени... ну, без 5:04». Он еще с минуту сидел, прижимая к уху телефонную трубку. Миссис Куайн говорила, не умолкая, но ее слова утонули в накатившей на него волне радостного оживления. Ему казалось, будто через его мозг промчался табун диких лошадей. «Без 5:04! Боже правый, без 5:04!» Миссис Куайн продолжала. «Это вы прислали того наглого придурка из социальной службы?» Лайза Доун расстроилась. Короткие гудки принесли ему свободу. Барнаби пошел искать инспектора Моффата, чтобы получить ордеры на обыск и арест. Проходя через приемную, он громогласно позвал: «Трой!» Сержант, который от нечего делать переглядывался с Брирли, вскочил, ответил: «Да, сэр», и немедленно оказался рядом со своим начальником. «Машину, пошевеливайтесь». Еще одно «да, сэр» растаяло в воздухе, и Трой выскочил из дверей. «Вот оно как», — думал он, перебегая автостоянку и запрыгивая в «Форд Фиесту». «Поддать газу, включить сирену. Поступила секретная информация. Преступник на свободе. Трой и Барнаби приближаются. Наручники наготове». Но старший инспектор уже не молод. В свое время он был шустрый, но теперь... Итак, поимку совершает Трой. Он парень не промах. А Барнаби потом признается: «Без вас, сержант, я бы не...» «Ради бога, не стойте на месте, поехали». «Да, сэр». «Обратно в деревню. И выключите мигалку». Он не сказал вести помедленнее, и когда они выехали из города, Трой разогнался до 80. «Что случилось, сэр?» Барнаби рассказал. Трой присвистнул, ответил: «Ого, теперь он у нас в руках. Следите за дорогой». «Но это довольно убедительно, вы не находите?» «Ему, конечно, будет что объяснить». «Надеюсь, он не удрал. Когда вернулся, в домике его не было». Когда они въехали в деревню, возле передвижной лаборатории стояли всего несколько человек. Телевизионный фургон уехал к месту действия новой драмы. Смеркалось. Когда Трой вырулил из-за живой изгороди, они увидели в домике свет. «Он вернулся». «Не надо шептать, сержант». Барнаби вылез из машины. «Полагаю, фары предупредили его о нашем прибытии». Солнце садилось, на домик падали мягкие блики, верхушки деревьев окрасились золотом, окно на верхнем этаже отражало солнечный свет. Свет ударил Трою прямо в глаза, и тот подумал, что окно похоже на кровавую опухоль. Барнаби постучался. «Господи, опять вы!» Майкл Лейси холодно смотрел на них через приоткрытую дверь. В руке у него был большой ломоть хлеба с сыром. «Никак не можете остановиться. Вот куда идут деньги налогоплательщиков? И мои бы шли, если бы я заработал достаточно, чтобы платить налоги. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Он застонал, но притворно, как будто играл в какую-то игру, и открыл дверь пошире. «Входите, если вам нужно. Но мне уже задали несколько вопросов. Кто-то из ваших подчиненных? Всего 1.5 часа назад». «Тогда, полагаю, вы знаете, что над миссис Рейнберт учинили расправу». «Учинили расправу? Какое чудесное старинное выражение. Крайне жестоким образом. Надеюсь, вы не ожидаете с моей стороны притворных сожалений. Она была на редкость мерзкая баба, почти такая же мерзкая, как ее золотоволосый мальчонка. Правда? Я не думал, что вы хорошо ее знали». «Для этого не нужно было хорошо ее знать». «Бесстыдный мерзавец», — подумал сержант Трой, принявший сообщение миссис Куайн слишком близко к сердцу. Барнаби спросил Майка Лейси, где он был между 3 и 5 часами во второй половине дня. «Работал». «Не разъясните ли вы более подробно, чем вы были заняты?» «Я не собираюсь, но спасибо за предложение». «А если кто-нибудь утверждает, будто видел, как вы шли по тропинке к садику позади дома миссис Рейнберт в 4 часа дня. Я бы сказал, что им надо проверить зрение. Барнаби вынул ордер на обыск. «Мистер Лейси, я имею ордер на обыск вашего дома». При этих словах молодой человек изменился в лице. «Улыбку как ветром сдуло», — подумал Трой и позволил самому себе слегка усмехнуться. «Надеюсь», — продолжал Барнаби, — «вы окажете нам содействие». «Вы не имеете права». «Боюсь, эта бумажка дает нам такое право. Сержант?» Барнаби кивнул в сторону лестницы, и Трой исчез. «Вы проводите меня на кухню, мистер Лейси?» Он тщательно обыскал кухню, пока тот с угрюмым видом стоял у раковины. Потом комнату с диваном и книжными полками. Пролистал книжки, приподнял циновку. Лейси уселся за обеденный стол и молча наблюдал за ним. Трой вошел в комнату, посмотрел на Барнаби и, как он по простоте душевной полагал, незаметно покачал головой. Старший инспектор прервал обыск и повернулся к молодому человеку, сидевшему за столом. «Судя по этим исполненным отчаяния условным сигналам, — сказал тот, — ваш бестолковый сержант ни до чего не докопался. Поэтому я предлагаю вам и дальше идти своей дорогой, а меня оставить в покое. Следующая дверь, Трой». Сержант кивнул и вышел. Лейси вскочил на ноги. «Это моя мастерская. Я не позволю трогать мои работы. Там нет ничего, кроме картин». «Тут заперто, сэр», — крикнул Трой. «Ну тогда выламывайте». Майкл Лейси ринулся в коридор и вцепился Трою в руку. Сержант с явным удовольствием немедленно сжал его запястье и скрутил ему руки за спиной. «Не усердствуйте, сержант», — Барнаби неторопливо подошел к ним. «Он никуда не убежит». «Правда, сэр?» Трой отпустил Лейси, и тот злобно взглянул на них обоих. На его лице было и нечто большее, чем злоба. То был страх. «Почему вы просто не отопрете дверь и не избавите нас от всей этой возни?» — спросил старший инспектор. Лейси не ответил. Трой навалился плечом на деревянную дверь. От 4-го толчка она рухнула. Он вынес дверь в прихожую и вернулся назад, не сводя глаз Лейси, который спокойно, с бесстрастным лицом, стоял, облокотившись на перила. Барнаби вошел в мастерскую, которая выглядела довольно невинной, а по сравнению с остальными комнатами — тщательно прибранной. Возле стены были составлены холсты, один или два перевязаны бечевкой, мольберт был покрыт тканью, под которой проступали квадратные очертания натянутого холста. Пол был чисто подметен, а в воздухе пахло скипидаром и мастикой. Стол был завален банками и кистями, а в углу виднелся выключенный газовый обогреватель. В прихожей, расставив ноги, стоял Трой, готовый ко всему. Над его головой, словно угодившая в ловушку пчела, жужжал электросчетчик. Он поднял взгляд. Вверху извивались тонкие серые провода. Забавно видеть электросчетчик в частном доме. Конечно, они есть во многих муниципальных квартирах. Этот шум чертовски раздражает. Он взглянул наверх повнимательнее. Жужжал не электросчетчик, а мухи. Десятки мерзких, падальных мух с радужными крылышками. Всех их что-то привлекало, что-то спрятанное за электросчетчиком. Он встал на цыпочки. «Сэр», — Барнаби подошел к нему, — «поглядите наверх. Берите стул и что-нибудь чем взяться». Трой с грязным кухонным полотенцем в руке забрался на стул и вытащил нож, покрытый темными пятнами. Мухи лениво разлетелись, но не слишком далеко. Когда Трой достал нож, они начали кружить над его рукой. Барнаби взглянул на Майкла Лейси, который отошел от лестницы, и направился к ним, изумленно глядя на нож. «Можете ли вы объяснить, что этот нож делает у вас за электросчетчиком, мистер Лейси?» «Конечно, не могу. Этот нож принадлежит вам?» Лейси промолчал, и Трой не очень учтиво толкнул его локтем. «Отвечайте старшему инспектору». «Не знаю», — он вгляделся повнимательнее, и его губы скривились от отвращения. «Да, этим ножом мы резали овощи. А где вы спрятали одежду, мистер Лейси?» «Что? Штаны, кепку, перчатки, колготки. Колготки? Кем вы меня считаете? Трансвеститом? Одежду, которая была на вас, непреклонно продолжал Барнаби, когда вы убили миссис Рейнберт. Когда я? Лисси уставился на него, разинув рот. Вы сумасшедший. Вы не повесьте это на меня. Я много слышал о полицейском произволе. Наверное, вы сами подкинули сюда нож. Пришли пораньше и подкинули, пока меня не было дома. Когда Барнаби направился обратно в мастерскую, Лисси пустился на утек. Оттолкнул старшего инспектора, ударил Троя в грудь, выскочил из двери и бросился. Трой вскочил, кинулся следом и нагнал его около машины. Когда подоспел Барнаби, Лисси был уже в наручниках, а лицо Троя разовело от натуги и гордости. «В машину, Лисси!» Задержанный взглянул на Барнаби. В этом взгляде было все, что он ожидал увидеть. Страх и отчаяние. Но было и что-то еще. Что-то, чему старший инспектор не мог подобрать название. Трой втолкнул молодого человека на заднее сиденье. Барнаби положил нож в багажник и спросил, «У вас есть ключ от дома?» «Он никогда не запирается». Они выехали. Когда Трой сбавил скорость у пересечения Черч-Лейн и Стрит, из-за угла вышла Кэтрин Лейси с двумя собаками. Было еще довольно светло, поэтому она узнала Барнаби и улыбнулась ему. Потом она увидела своего брата и изменилась в лице. «Майкл!» — крикнула она и кинулась к ним через дорогу. Он поднял запястье с надетыми наручниками, изобразил вокруг своего лица рамку и крикнул «Меня клеветали!». Машина набрала скорость и умчалась прочь.